Попав туда на заре их перестройки, я не нашел для себя ничего особо нового. «Солженицына читаем», — тихо сказал мне ученый-славист с непечатной по-русски, но тем не менее напечатанной на визитной карточке фамилией. Он же познакомил меня с молодежным писателем, который жаждал правды и находил ее в прозе, напоминавшей Гладилина с Хемингуэем. В его популярном романе стиляги разбавляли джин квасом, прожигая жизнь в пекинском ресторане «Красная площадь». В этом Пекине советское посольство, как второй запретный город, занимало огромный квартал. Но свет горел в считанных окнах. Телевизор в отеле уже показывал рекламу, но еще про турбины. В кино уже шли красивые фильмы о мелкой частной собственности, но в финале еще побеждал социализм. У мавзолея еще выстраивался длинный хвост, но иностранцев уже пускали без очереди. Покойник с бабьим лицом лежал в светлой бетонной беседке, из которой открывался вид на неоновую рекламу кентукских цыплят. На просторных, как садовое кольцо, проспектах шуршали шины 8 миллионов велосипедов. Машин я видел две и катался на обеих. В Национальном музее не было картин. Чан Кайши увез их на Тайвань. Вместо восточной живописи редким туристам показывали западные часы с хитроумным боем. Императрица Циси любила игрушки и велела построить крейсер из мрамора в натуральную величину. Осмотрев ее потемкинский флот и почувствовав себя обманутым, я уже в одиночку отправился на поиски Китая и нашел его, как говорится, на столичных задворках, которые, собственно, ими и были. Начиненные соседями проходные дворы хутонгов напоминали нашу коммунальную квартиру в доме без фасада. Распахнутая жизнь с котлами, кроватью и швейной машинкой ничуть не стеснялась своей наготы. Но это я тоже видел в театре, на дне. Как, впрочем, и то, что пришло на смену, когда в Пекине снесли хутонги, а Шанхай вышел по небоскребам на первое место. С тех пор, как Китай больше походит на мою новую родину, чем на старую, я не вижу смысла туда ездить. В Нью-Йорке глиняных будд не меньше, чем гипсовых мадонн. Восток стал запасным амулетом Запада, исчерпавшим собственные резервы. Агностику проще войти в чужой храм, чем в тот, что оставил. Отчаявшись найти учителей и союзников, я решил обойтись без внешней действительности. У Пелевина была внутренняя Монголия. Заносчиво объявил я. У меня будет частный Китай. Не страна, а состояние духа. Взявшись создать себе Китай по месту жительства из подручного материала, я сперва купил пижаму в драконах, потом шелковый жакет с белыми отворотами, как у Сунь Яцена, затем палочки для курений и восхитительно шершавшую рисовую бумагу. Освоившись с приобретенным настолько, чтобы не чувствовать себя идиотом, я натер в бледное блюдце черную плитку туши и взялся за кисть с обманчиво твердым концом. Имея дело с гигантской страной, населенной разными, часто не похожими друг на друга народами, традиция считала китайцами всех, кто знает иероглифы. С них, естественно, я и решил начать. Держа кисть, словно змею, за хвост, я провел робкую линию, тут же по-хамски расплывшуюся на хищной бумаге. Китайское чистописание не прощает промедления. Это как дрова рубить. Думать надо было раньше. Испортив весь альбом, я сумел нарисовать сносную точку. От нашей ее отличал характер. Профилем точка напоминала головастика. В ней были морда, хвост и стремление. Справившись с первым из 24 элементов, необходимых для написания упрощенных иероглифов, я перевел дух на теории. «Горизонтальные черты, — писал классик, — выгнуты, как рыбья чешуя, вертикальные прогибаются, как поводья. Это значит, — перевел я себе, слабо разбираясь в конской сбруе, — что китайское письмо не терпит прямого. Тушь оживает, когда кисть направляясь в сторону, противоположную нужной, ударяет с разбегу, оставляя на бумаге след взрыва. Это корень черты, ее свернувшаяся в клубок энергия. Иссякая, она ставит предел движению руки, но не раньше, чем сила замаха исчерпает себя до конца. Прощаясь с бумагой, кисть танцует с бытием, продлевая переход из ничто в ничто. Удачный иероглиф требует участия каждой мышцы. Поэтому, как показывают нам китайские боевики, поднаторевший в письме ученый может увернуться от стрелы и убить беглым движением пальца. Я, конечно, не рассчитывал стать мастером, мне хотелось узнать его при встрече. Изведя бумагу с рисовой делянки, я понял одно. Чтобы подделать работу китайского писца, надо стать таким, как он. Словно непроизвольный жест, вырвавшийся возглас или получившееся стихотворение, каллиграфия передает всего человека, а не его вменяемую часть. Полностью выразить себя на бумаге, пожалуй, надежнее, чем оставить потомство, и вряд ли проще. Но о том и другом можно узнать, лишь попробовав. Не доверяя умозрительным навыкам, я учусь, чтобы нащупать и описать границы своей пригодности. Говорить можно только о том, чего сам не умеешь. Попробуйте объяснить, как мы ходим. Футбол – дело другое. Понятно, что первого иероглифа мне хватило надолго. Напоминая нашу F, знак Джун, изображал Китай со всей доступной пиктограмме наглядностью. Квадратную землю пересекала черта, указывающая центральное место Поднебесной империи. За ее пределами люди становились животными. Одни теряли речь, другие не умели спать, третьи – просыпаться. Космогонии и китайские мифы не интересовались. Мир вечен. Он был всегда, поэтому у него нет естественной истории, только наша, человеческая, точнее, китайская, ибо варвары не в счет. Китай – резко континентальная страна, как Россия. Но в отличие от нее, он, владея морями, к ним не стремился. Конфуций упоминает море лишь однажды, угрожая в случае провала своего педагогического проекта сесть на плот и отправиться в безвозвратное плавание. Другими словами, море – не стихия свободы, как у нас, а приют отчаяния. И в стихах море редко вспоминают, зато реки текут по всей классической поэзии. «Мудрые, — говорил Конфуций, — наслаждаются водой, благородные — горами. Их союз порождает совершенного человека и исчерпывает китайский пейзаж. Величие этого искусства в том, что на тысячу лет непревзойденной живописи хватило одного сюжета. К истине ничего нельзя добавить, не исказив ее. Пределом фантазии китайский художник считал камни небывалой формы. Демонов, говорил Мэтр, рисовать легче всего. Их никто не видел. Разнообразие претило их эстетике, как нам рюши на гординах. Минимум больше максимума, потому что он включает все, вычитая лишнее. Ночью все кошки серы. Когда одного художника спросили, почему он нарисовал бамбук красной тушью, он удивился. А какого же, по-вашему, цвета бамбук? Конечно, черного. Чтобы писать, надо забыть все, чему учился. Пастернак считал стихи губкой мира. Бродский – ускорителем мысли. Хармс – вещью из языка, которой можно разбить окно. Но чтобы полюбить китайцев, нужно ценить пресную кухню. Их стих невзрачен, их слог вторичен, их афоризм цвета воды, их словесность бедна, банальна, бессвязна, но лишь потому, что она сразу темна и прозрачна. Доверяя читателю больше, чем словам, древние китайцы даже не потрудились изобрести пунктуацию. Оставшись без синтаксиса, мы сами должны связать мысли мудреца, который предпочитает системе самые простые и потому